Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 8 июня, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон 94-28-69, анонс передачи, репортаж сегодняшнего заседания правительства республики. Азербайджан продолжает нарушать режим прекращения огня. Репортажи с вечера памяти Греты Саакян и выставки Самвела Карапетяна. В Азербайджане уволена группа сотрудников Министерства иностранных дел. Итак, подробности новостного блока. На сегодняшнем заседании правительства было рассмотрено 8 вопросов. По представлению замминистра экономики и финансов Григория Мартиросяна были внесены изменения и дополнения в ряд законов, продиктованные тем обстоятельством, что новый парламент республики является профессиональным. Эрнаин Карабахи Анапетутян 6-р гумарман азгайн жогови падгамаворнеры. Ирэнс лиазорությունները իրականացնում են մշտական հիմունքներով, հանրահաշտություն է առաջացել սահմանել ազգային ժողովի падգամավորների վարձատրությունը. В числе представленных министром труда и социальных вопросов Самвелом Аванесяном законопроектов был проект о безвозмездном финансовом содействии постоянно проживающим в селах молодым семьям для строительства жилья. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղական բնակավայրերում մշտապես բնակվող երիտասարդ ընտանիքներին բնակելի տներ կառուցելու նպատակով անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն դրամադրելու մասին ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծ. Руководитель аппарата правительства Левон Григорян представил программу деятельности Кабмина на 2015-2017 годы. Основные приоритеты – экономическое развитие, здоровое и грамотное поколение, развитие обороноспособности, международное признание НКР и мирное решение Карабахского конфликта. Առաջին, տնտեսական զարգացում և աճիկային տեմպերի ապահովում, առողջ կիրթ զարգացած և հայրենասեր հասարակության կայացում, Արցախի պետականաշինությունը և պաշտպանունակությունը ապահովող ինստիտուտների զարգացում, ԼՂՀ միջազգային ճանաչում և Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտության խաղաղ կարգավորում. Указанная программа будет представлена на утверждение парламента 10 июня. За минувшую неделю Азербайджан около 200 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с вооруженными силами НКР. Как сообщили в пресс-службе Минобороны Республики, за период с 31 мая по 6 июня противникам было произведено более 2200 выстрелов из различного вида стрелкового оружия. Передовые подразделения армии обороны НКР оставались привержены соблюдению режима перемирия и продолжили уверенно нести боевое дежурство по всему периметру линии. Линии соприкосновения. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Вечер памяти, посвященный женщине-матери, активному общественному деятелю Грете Саакян, был организован Женсоветом Демократической партии Арцаха. Его подготовила и провела председатель Женсовета Сусана Авшарян. Марь Арцахи, Антьяла Барт, Пайкара Теж, Неркан Бушку, Кезен Хишун, Вонц Зинворьял, Вонц Ортнох Майр, Ухангарку. Это был фрагмент стихотворения Сократа Ханяна, посвященное Грете Саакян. Люди среднего и старшего поколения хорошо знают и помнят Грету Саакян. По жизни она всегда была активной как в работе, так и вне ее. Всегда занимала руководящие должности. Являлась председателем Федерации профсоюзов кошелкокомбината. Последние годы была руководителем социальной службы области, председателем женсовета. Родные и близкие сослуживцы вспоминали Грету Вачагановну. Сын Георгий Саакян с большим волнением говорил о матери. Мама была, конечно, очень занята на работе, а она была чересчур ответственным человеком. Тем не менее, приходя домой, она становилась просто мамой, становилась женой, женщиной, которая должна была успеть, когда мы были маленькие, позаниматься с нами, какие-то проблемы решить с отцом, приготовить обед там, и так далее и тому подобное. То есть мы не чувствовали, что вот появился человек с работы или уставший, она могла очень быстро с работы переключиться на семейную жизнь. Георгий Грантович рассказал о семейных традициях и о том, как вне работы мама дружила со своими подругами. Традиционным стало и то, что я видел, как мама дружит со своими коллегами. У них была, так сказать, боевая гвардия. Хотел бы упомянуть Прину Ситраковну, Ирину Ситраковну, Раису Андреевну, Аиду Мерсесовну. Гвардия была, которая собиралась и очень интересно проводила время. Супруга Георгия, Эллада, была в очень хороших отношениях со свекровью. Если характеризовать ее несколькими словами, она была очень мудрым, оптимистичным человеком. Если мы кани воров есть бы на тагре, тикингрита и ескасей, вор инка шат имастун, шат лаватес, ев профессионал мартер. В исполнении Лилит Аванесян прозвучала песня Марины Алис. На вечере выступили близкие подруги, сослуживцы Греты Вачагановны. Валерий Саадян долгие годы работал с Гретой Саакян в социальной сфере. Она нас учила жить правильно, думать правильно. Я никогда не забуду ее слова, когда человек обращается за помощью. Надо принять его так, если даже в пределах закона не можешь помочь, то объяснить надо так, чтобы он, уходя, сказал спасибо. Галина Сомова с трепетом в душе говорила о Грете Вачагановне. У нее была установка в жизни. Когда заходит человек, ты сначала видишь в нем все хорошее. Все, что плохое, есть у каждого из нас. Наверное, она вложила нас в это все хорошее, что сегодня с радостью приехали все районы и собрались те люди, которых действительно я рада видеть. Все время эти дни вспоминала одну песню, которую поет Меладзе и Лепс. «Обернитесь и пройдите сквозь меня красной нитью». Она сквозь всех нас. Видимо, прошла вот этой красной нитью, что мы сегодня все здесь. С танцевальными номерами выступила группа девочек-воспитанников школы искусств села Ванг. На вечере памяти, прошедшем в теплой домашней обстановке, принял участие спикер парламента Ашот Гулян, другие должностные лица. Сегодня в Степанакерском дворце культуры и молодежи открылась выставка ученого Самвела Карапетяна «Геноцид после геноцида». Открыла выставку директор историко-краеведческого музея НКР Мелания Балаян, отметившая важность экспозиции на фоне продолжающегося разрушения армянских памятников Западной Армении. Выставку высоко оценила и поблагодарила за научную деятельность Самвела Карапетяна министр культуры по вопросам молодежи НКР Нарина Агабалян. Организация выставки содействовала НПО «Зов души» в лице ее председателя Шогик Аванесян. Самвел Карапетян рассказал о представленных экспонатах. На открытии выставки присутствовали спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян, министры оборнауки и иностранных дел республики, а также представители интеллигенции и общественности. Приказом министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедьярова уволены все сотрудники-дипломаты, лайкнувшие, то есть одобрившие в соцсетях, статус ныне уже отставного посла страны в организации Исламской конференции Арифа Мамедова о коррумпированных чиновниках. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал посла Азербайджана на Украине Эйнулу Мадатли. Сын посла, сотрудник посольства Азербайджана в Бельгии Анар Мадатли, был одним из тех, кто поддержал выступление Мамедова. Напомним, что скандал скандал во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана разгорелся из-за того, что на следующий день после пожара в бакинской новостройке, унесшего жизни 15 человек из-за некачественной облицовки, высокопоставленный сотрудник МИД Азербайджана Ариф Мамедов на своей странице в соцсети Facebook написал: «Ни один народ не станет терпеть столько позора и несправедливости. Чиновники зарабатывают миллионы на страданиях нашего народа. И если они не боятся гнева нашего народа, то пусть побоятся гнева Аллаха». Именно из-за этой записи чиновник попал в опалу. В список подозреваемых попали все, кто поддержал данную запись в Фейсбуке. Объявление: завтра с 10 до 16.00 будет отключена подача электроэнергии следующим населенным пунктам Аскеранского района: в Режаван, Красный, Горов и телецентру Бавурхан. И о погоде. Во вторник, 9 июня, на территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Термометры покажут ночью 11-16, днем 22-27 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.